Хотелось бы, друзья, совсем небольшое сделать предисловие перед пением, чтобы глубже проникнуться смыслом. Мы знаем, что в жизни каждого человека есть своя личная жизненная дорога, дорога жизни. И часто на этой дороге встречаются скорби, трудности, переживания. Но также мы знаем, что есть еще дорога Божья, Божьи пути. И вот всегда ли эти пути человека пересекаются, или лучше сказать, согласуются с этими Божьими путями? Всегда ли эти скорби, трудности, которые бывают в жизни, они из-за того, что человек исполняет волю Божию, идет путем Божьим, или это просто свои какие-то самовольные пути? Вот пусть, друзья, Господь благословит нас размышлять о своих путях жизни, чтобы они всегда были в Господе, и чтобы, если и встретятся какие-то скорби, трудности, чтобы они тоже были с Господом, а не в самоволе.